Стёпа великан. Постучался мне в окно. Хорошо, что я живу на четвертом этаже. Я сказал ему в сердцах: убирайся, каланча! Что ли ты не видишь, у меня дама ходит дома неглиже, а ты стучишься мне в окно, что ли судный день уже? Ёлы-палы!